Издательство «Бомбора». Океан книг. Лидеры Extraordinary 2.0. О трансформации бизнеса, культурных сдвигах, лидерстве нового типа и роли команды в будущем компании. Предисловие. Максим Васюков, заместитель генерального директора РБК по направлению медиа. Российскому бизнесу в этом году исполняется 37 лет, если считать точкой отсчета советский закон о кооперации. Первые годы ушли на борьбу с болезнью роста, а около двух десятилетий назад в речь наших предпринимателей вошло слово «стратегия». Эпоха первоначального накопления капитала завершилась, и это заставило бизнесменов первой волны задуматься о будущем их компаний и глубинных смыслах, которые наполняют их ежедневную работу. Конечно, простая идея, как заработать больше, не исключается из контекста, но опираться только на нее теперь не получится. Забота о положении дел в отдаленном будущем — привилегия зрелого бизнеса. Его владельцы уверены, что правила игры стали прозрачными и неизменными на длительный срок. Планирование, выходящее за пределы десятилетия, невозможно, если бизнес-процессы не наполнены глубокими смыслами. В обывательское представление, связывающее предпринимательство с жаждой наживы, вписывается разве что ночной ларек. Собственники взрослой компании уже удовлетворили все мыслимые материальные потребности, и деньги сами по себе потеряли для них былую привлекательность. Цель жизни владельца бизнеса часто становится миссией компании. И она может быть самой разной — от стать самым крутым в секторе до изменить мир к лучшему и колонизировать Марс. Когда команда принимает цель собственника, когда у нее есть энергия для ее достижения, начинается разработка долгосрочной стратегии. Сильная стратегия — это фундамент, на котором выстраиваются тактические планы, будь то HR, маркетинг или IT. Книга, которую вы слушаете, ценна уникальным опытом ее авторов. Вы узнаете, как самые яркие российские self-made предприниматели преодолевали путь от мечты до четкого плана, позволяющего воплотить ее в жизнь. В отличие от классических учебников по стратегическому менеджменту, эта книга отвечает не только на вопрос, как управлять правильно, но и на как правильно думать. Изменить образ мышления сложнее, чем овладеть алгоритмами, предлагаемыми бизнес-школами. В этом, безусловно, следует опираться на личный опыт тех, кто уже достиг успеха и готов об этом рассказывать. Зачем гендиректору изучать шахматы? Почему российская компания должна принимать во внимание низкую рождаемость в Китае? Как опыт воспитания детей применим в управлении коллективом? Как узнать, какая суперспособность присуща именно вам? В этой книге эмоции и мысли живых людей, лидеров, за которыми идут тысячи. Не упустите шанс научиться нестандартно мыслить и строить нешаблонные долгосрочные планы.